Глава 23. Котенок с улицы Лизюкова. В долгожданный отпуск молодой офицер поехал, как и обещал, с Викторией и дочерью. У Насти перспектива поездки вообще вызывала бурю восторга, особенно после того, как Макс пообещал показать, где живет знаменитый сказочный котенок с улицы Лизюкова. Девочке очень понравился этот старый добрый советский мультик. «Но если вы котенок по имени Василий, то лучше, чем Воронеж, нет города нигде». Честно говоря, Макс опять немного нервничал, переживал теперь, как примут родители Викторию и дочку. Но все же он считал, что имеет право на такой непростой выбор и старался поделиться спокойствием и уверенностью со своей избранницей. Молодая женщина тоже тонко чувствовала всю недвусмысленность ситуации, но в конце концов она положилась на крепкое мужское плечо молодого офицера. На пограничном переходе микроавтобус с Максимом и еще несколькими офицерами уже ждали сопровождающие. Паспортный и таможенный контроль они проходили отдельно. Небольшая заминка произошла даже не с Викторией, а с ее дочерью. Но молодая женщина предъявила письменное разрешение от биологического отца ребенка, и вопрос с пересечением госграницы Российской Федерации решился. Они переночевали в Ростове-на-Дону, взяв билеты на поезд до Белгорода. Большой и немного сумасшедший Ростов, деловой, торговый, суетливый, поразил не только Викторию, но и Макса. Парень был вынужден признать, что порядком одичал, постоянно находясь на боевом дежурстве. Даже сама поездка на поезде воспринималась как аттракцион. Макс заплатил за 4-е спальное место, это проблемой не стало, и в итоге все купе оказалось в их распоряжении. Чай в потемневших подстаканниках, мерный перестук колес, сменяющийся пейзаж за окном, все как будто из другой жизни. Где не нужно ходить постоянно с автоматом, где с неба не прилетает ревущая реактивная смерть, где не лежит в комнате на видном месте тревожный чемоданчик. Судя по выражению лица, Виктория думала о том же самом. А вот Настя забралась на верхнюю полку и наблюдала за проплывающим за окном вагона пейзажем. «Настя, ты оттуда не упадешь?» – встревоженно спросил Виктория. «Не, мам, тут классно». «Если что, я поймаю», – улыбнулся Макс. Вскоре малышка уснула, все же сказались усталость долгого дня и обилие впечатлений от шумного Ростова. А Макс вместе с Викторией еще долго сидели под мягким желтым светом плафонов, уютно обнявшись и глядя в ночь. Воронеж с того времени, как Макс уехал в Донбасс, изменился не сильно. Все такой же большой, спокойный и зеленый город с широкими улицами и проспектами. Он напоминал большого и сытого домашнего кота, уютно лежащего по берегам огромного водохранилища, напоминающего море. Этот кот мурчал тысячами автомобильных двигателей, щурился на солнце окнами квартир. Только прибавилось в небе гула самолетов. На окраине ведь располагалась военная авиабаза, и фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34 регулярно вылетали на учебно-тренировочные задания. А ведь Макс помнил в детстве, как появление хотя бы одного нового фронтового бомбардировщика-ракетоносца на аэродроме воспринималось как огромное событие. Зато сейчас на вооружении, как он читал в прессе, находилось более 200 новейших и действительно не имеющих аналогов в мире ударных тактических самолетов. От вокзала Макс взял такси, и вот они уже у порога двери. Он позвонил еще из Ростова, что приедет на днях, так что их визит неожиданностью не стал, и слава богу. Но все же от волнения никуда не денешься. И вот молодой офицер уже крепко обнимает маму, жмет руку папе. «Здравствуйте, мои родные, как же я по вам соскучился!» «Проходи, сынок!» Мама не сдерживает слез и только вытирает глаза накрахмаленным платком. Батя смущенно отворачивается и тоже смахивает непрошенную слезинку. «Родители, а я не один. Я звонил вам. Это Виктория, моя невеста. А это Настена, наша дочь», — внешне спокойно произнес Макс. «Проходите, не стойте в дверях», — улыбнулась мама. Отец внимательно посмотрел на молодую женщину с ребенком, перевел взгляд на сына. Инна Владимировна накрыла на стол, словно на день рождения. «Ну, давайте по маленькой, за то, что добрались нормально». Глава семьи разлил по чуть-чуть водки себе и сыну. Женщины предпочли домашнее вино. На столе возвышалась запеченная курочка с картошкой и подливкой. Малосольная селедка в кольцах репчатого лука держала во рту зеленый пучок петрушки. На тарелках лежали тонко нарезанные ломтики колбасы, сыра, ветчины, традиционный винегрет, оливье и обычный салат со свежими помидорами, огурцами и зеленью. Завершали натюрморт праздничного семейного застолья. Макс не столько захмелел, сколько расслабился в привычном домашнем уюте и покое. Но на ум пришла еще одна мысль, которая согрела его сердце. Виктория с дочкой рядом, а ведь и она тоже окружала его уютом и заботой в том маленьком и уютном асфальтовом шахтерском городке Донбасса. «Я хочу выпить за русский Донбасс, который мы обязаны защитить. 4 миллиона или около того людей всем сердцем поверили в Россию, и мы просто не имеем права обмануть их надежд». «Хороший тост, сынок. Ты повзрослел», — вздохнул отец. «Как там у вас?» — не удержалась от вопроса Виктории мама. Молодая женщина несколько скованно пожала плечами. «В 14-м году было очень тяжело. У меня как раз дядя воевал тем летом на Саурмагиле. Это курган, совсем недалеко от нас. Медведевцы, может, слышали? Их было всего 18 человек против 2500 украинских войск с танками, бронетранспортерами и артиллерией. Когда командира медведя убило прямым попаданием танкового снаряда, мой дядя с позывным «Сом» фактически взял командование на себя. Но это тогда было. А сейчас, конечно, поспокойнее. Благодаря и вашему сыну», — улыбнулась Виктория. «Давайте выпьем за наших мужчин, чтобы они не только нас защищали, но и возвращались к нам живыми и невредимыми». Инну Владимировну такие простые и трогательные слова взволновали. Она снова смахнула с глаз непрошенные слезы. Было заметно, что между двумя женщинами потихоньку налаживается контакт. Этому в немалой степени способствовала и Настена с ее детской непосредственностью. «Вот их жалко», — кивнула Инна Владимировна на девочку. «Ну, мам, детей мы уж точно в обиду не дадим», — улыбнулся Макс. Застольная беседа под простое, но вкусное домашнее угощение потекла размеренно. Обсуждали самые разные проблемы и новости. На вопросы мамы Макс отшучивался под внимательным взглядом Виктории. А вот Настену интересовало совсем другое. «Когда она увидит котенка Василия с улицы Лизюкова?» Взрослые ее заверили, что уже очень скоро. После обеда, когда Макс с отцом ушли на кухню пропустить еще по рюмочке, между ними состоялся мужской разговор. Чем-то он напоминал беседу в доме родителей Виктории, но ведь и отношение к жизненным коллизиям, в общем, одинаковое. «Макс, ты с Викторией, у вас все серьезно?» «Более чем, папа». «Расписываться собираетесь?» «Как только она получит здесь российское гражданство, девочку удочерю». «Серьезный шаг, сын. Но ты офицер. Тебе решать. Мы с мамой поможем». «Спасибо, папа». Макс крепко обнял отца. «Я маме не говорил. Мне нужно будет уехать на полигон. У нас учебно-боевые сборы начинаются». «Хорошо, пусть Виктория с малой у нас поживет. И нам веселее». «Хорошо, пап, но мы пока все же квартиру снимем недалеко от вас. Хочется побыть вместе», — улыбнулся Макс. «Ты понимаешь?» «Понимаю. Мы с мамой тоже частенько в нашу гостиницу ездили. Именно чтобы побыть вдвоем». Олег Николаевич помолчал, потом добавил тихо. «Ты все правильно решил, сын». «Это вы с мамой меня таким воспитали. Спасибо вам за это». Сама улица Лизюкова в Воронеже ничем особым не отличалась. Широкая проезжая часть, обычные жилые многоэтажки с большими витринами магазинов внизу, тенистые тополиные аллеи. Словом, архитектура развитого социализма 70-х годов 20 века. Рядом расположились постройки уже более позднего времени. Многочисленные магазинчики, киоски, закусочные. А возле бывшего кинотеатра «Мир» находился тот самый арт-объект, ради которого они втроем сюда и приехали. На стилизованном дереве сидел улыбающийся пузатый котенок-непоседа по имени Василий вместе с волшебной вороной из мультфильма, которая превратила его в бегемотика и отправила из родного Воронежа в жаркую Африку. Сказать, что малая была в восторге, встретившись с любимым мультяшным героем, значило сильно преуменьшить ту бурю эмоций. Максим, словно заправский экскурсовод, рассказал, что котенка Василия придумал местный воронежский писатель Виталий Маркович Злотников. И краеведы считают, что этот памятник скульпторов Ивана Дикунова и Эльзы Пак один из трех в мире в честь мультипликационного героя. А образ котенка Васи нарисовала и отправила специально на конкурс ученица 11 класса Ира Поварова. Уже потом взрослая она стала профессиональным дизайнером. Рассказ Макса не только Настя, но и Виктория слушала с искренним интересом. Они все вместе долго фотографировались возле памятника котенку, а потом отправились перекусить в кафе неподалеку. «Макс, а ты не знаешь, кто такой Лизюков, в честь которого названа эта улица с котенком?» – поинтересовалась Виктория. «Знаю, это генерал, он командовал 5-й танковой армией, которая в 1942 году нанесла наступающим на Воронеж гитлеровцам мощный контрудар. Александр Лизюков погиб в бою во время этой контратаки». «Грустно». «Да, но генерал Лизюков и еще множество бойцов и командиров отдали жизни, чтобы когда-нибудь здесь поставили памятник мультяшному котенку, за что и воевали, за мир для будущих поколений, за то же самое воюем в Донбассе и сейчас». Воронеж подарил Максу и Виктории несколько незабываемых романтических дней. Они вместе с дочкой гуляли по городу, и выросший здесь молодой мужчина, благодаря своей любимой, по-новому смотрел на улицы и дома, музеи и парки. Ему было интересно рассказывать Виктории интересные факты и городские легенды. Например, о том, что именно Воронеж является колыбелью русского флота, а историческая копия первого построенного лично Петром Великим 40-пушечного фрегата «Гота Предестинация», что означает «Божье провидение», пришвартована у берега огромного водохранилища, делящего город на две части. Ночи же полные страсти и нежности принадлежали только им двоим. Вскоре Макс отправился на месяц на полигон, где проводились учебно-методические сборы офицеров ПВО.